следующие времена Афины станут центром. Что нам известно об Анаксагоре? Занимался точно так же, как и Эмпедокл, точно так же, как и Демокрит, и научными исследованиями, вот такими физическими исследованиями. Результатом, косвенным признанием его научных достижений является то, что его обвиняют в непочитании богов и приговаривают, ну, по сути, ему приходится покинуть Афины. Многие считают, что, вероятнее всего, вот это вот обвинение в непочитании богов было инспирировано противниками Перикла. Анаксагор был другом Перикла, правителя Афин. И только вмешательство Перикла, в общем-то, избавило Анаксагора от смерти. Путь, по которому идет Анаксагор в решении вот этой проблемы между становлением и неизменностью. Он вводит вот как истинная сущность, неизменная сущность, он вводит понятие гомеомерии. Если переводить гомеомерии, это подобно частное. Подобно частное. Он говорит, ну, цитатка может быть большая, давайте так. Вот свидетельство Аристотеля. Анаксагор утверждает об элементах, противоположные тому, что утверждал Эмпедокл. Ибо Эмпедокл принимает в качестве первоначал огонь, воздух, землю и воду, посредством соединения которых возникают все вещи. Анаксагор же считал простой телесностью равночастное гомеомерии. Например, мясо, кости и тому подобное. Такие же вещи, как, например, вода, огонь, есть суть смешения этих первоначальных элементов. Ибо каждый из этих четырех вещей, огонь, вода, воздух, земля, состоит из бесчисленного смешения всех невидимо существующих равночастных вещей. Каждый из этих четырех вещей, поэтому, также получается из них. То есть, Анаксагор принимает то, что в частичке, в каждой частичке присутствует часть всего. Мясо, кости, листвы, дерево и так далее. То есть вот единица, как бы вот та неизменность, да, из которой все складывается, в ней уже присутствуют части всего. Части всего возможного разнообразия, которое есть в мире. То есть, по сути, Анаксагор предлагает такую картину, что каждая частичка есть вот образ космоса в целом, качественно. А? Голограмма. Ну ладно, я не очень знаю, что такое голограмма. Нет, просто если разбить, то маленький кусочек с картины, как картина повторяет который постоит, да, вот, то есть путь его вот такой вот, опять же, обратите внимание, проблема та же самая, но вот основа, из чего складывается, немножко другая. У Эмпедокла огонь, вода, воздух, земля, у Демокрита это атомы, да, здесь гомеомерии, в которых есть часть всего. Вот, отсюда, что это позволяет Анаксагору? Это позволяет Анаксагору объяснить превращение вещей. Почему они превращают? Да потому что во всем есть часть всего. Почему мы, например, пьем воду, а у нас растут волосы? Да потому что в воде есть частичка волос. Ну, Сергей, ну это уже, ну вот, ну, в общем, ну тут я даже не знаю, что на это сказать. Сергей, вы знаете, вот очень хорошо вот было бы мы потом, сейчас немножко попозже, я к ним и тороплюсь, кстати, перейти, это софисты. Вот как-то очень хорошо. Они находили, за что прицепиться и сбить с толку противника. Пока он будет соображать что-то, вы ему там много чего выскажете. Да. Вот примерно такое. Нет, это хорошо. А, причем софисты, они же очень значимы, на самом деле, для философии. Так что я вас похвалил. По сути, что лежит внутри вот этой анаксагоровской системы? Что из ничего ничего не бывает, да? Все изменения возможны только потому, что уже все есть раньше, все эти качества есть раньше. А весь мир и себя первоначально составляют такую мировую смесь, в которой все находится в полном и совершенном смешении. То есть на самом деле мир вот такое единое целое. А то, что нам кажется как отдельные вещи, почему нам кажутся они отличными? Да потому что на поверхности этих веществ выступает какое-то одно качество в большей степени. Вот мы и понимаем это вот как деревяшку, например. Потому что на поверхности вот этого вот, то, что составляет деревянность в наибольшей степени. Скажите, а вот средний эфир какой будет? Да. Ну, примерно 30 тысяч, вот так вот. И столько философов? А в Афинах пока еще нет философов. Это вот первый. Создается впечатление, что там сплошные философы, философам погоняют. Нет, их было не очень много на самом деле. Но они были настолько значимы или настолько они важны были стали для последующих эпох, на кого надо было опереться, авторитетом кого надо было себя подтвердить, поэтому вот. На них ссылались, да? Да. Причем, как же, да, это на протяжении века, вот мы там поговорили о 10, да, и кажется, ох, как много на самом деле. Но это же на протяжении века. Это тоже надо учитывать. Еще один очень важный момент. Последующая слава иногда больше той известности, которая была у этих простых иногда людей. Кстати, тоже бывает момент такой. Вот. Это то, что изучает герменевтика, как бы законы понимания. Мы это попозже поговорим, если доживем. До современной философии. Да, я понимаю, очень медленно идем, я поэтому. Дальше. Что еще здесь важно? Значит, гомеомерия. Гомеомерия, он называет семенами вещей, то есть из них все складывается. Дальше. Он, как и Эмпедокл, принимает разделение на вещество и силу, которая двигает эти гомеомерии. То есть Анаксагор пытается искать вот эту первую причину движения. Эта первая причина движения по Анаксагору само является невещественным. Это ум, мировой ум. То есть у Анаксагора есть тенденция к утверждению того, что мир является вот таким вот равномерно функционирующим целым, потому что движением в мире управляет мировой ум. Определение ума, вот этого космического мирового ума по Анаксагору. Он бесконечен, он все проникает, он, второе, деятелен, он всегда деятелен, он не бывает пассивным. Он, безусловно, отрешен от вещества, он ни с чем не смешивается. Следующее, он прост. И последнее, ну, он разумен, да? Потому что мы видим мир в целом, представляет из себя упорядоченное, мерное, целое, да? Солнце всходит, восходит, через определенное количество рождаются дети, дней и так далее. Большая-большая цитатка, и, пожалуй, я перейду дальше. Большая цитатка, записывать, ну, можете записывать отдельные характеристики, но это будет уже и подведением вот, итога. Все прочие вещи имеют в себе часть всего, то есть гомеомерии. Ум же беспределен, самовластен и не смешан ни с какой вещью, но пребывает сам по себе. Ибо если бы он не был сам по себе и примешивался к чему-либо другому, он был бы причастен всем вещам. И в таком случае примесь мешала бы ему господствовать над каждой вещью таким образом, как он это может, будучи один сам по себе. То есть он утверждает, что ум невещественен, потому, как бы исходя из того, что ум должен господствовать над всем, самовластно господствовать над всем. А если он будет примешан к веществу, он будет затемнен этим веществом, и он не сможет выполнять ту функцию, которую он должен выполнять. Ибо он есть легчайшее из всех вещей и чистейшее, и обладает всяческим ведением и величайшей мощью. Сергей, всяческое ведение, вот вы чувствуете? Это вот для вас. И все, что только имеет душу, большое и малое, всем этим владычествует ум. И всем круговращением Вселенной он владычествовал, так как он положил начало всему этому круговороту. Круговорот сперва начался с малого, теперь он охватывает большее и охватит еще большее. И все смешанное, и все, что различается и отделяется из первоначальной смеси, все познал ум, то есть всем управляет ум. И все, что только будет, и что было прежде, тогда как теперь его нет, и все, что он не есть, все устроил ум. Точно так же, как он строил и само круговращение, которое совершается ныне звезды, солнце, луна и так далее. И это вращение было причиной их выделения. То есть все вначале было свернуто в точку, и разворачиваясь из этой точки, в результате круговращения образуется наш космос. Опять же, обратите внимание, какая-то новая, ну, скажем так, попытка описания как бы существования космоса. Эмпедокл существует все вместе, разделяется, соединяется. Здесь другая система. Все развивается как бы из точки. Все было свернуто в одну точку, и потом по единому закону начинает разворачиваться. Интересно? Интересно. И отделяется от тонкого плотное, от холодного теплое, от темного светлое, в результате этого вращения от влажного сухое. И есть множество частей, множество веществ. Но ничто не отделяется и не отделяется от другого вполне, кроме ума. Всякий же ум одинаков. Все равно, больший или меньший, все умы единородны. Что имеется в виду? Одинаков и все умы единородны. То есть тот ум, которым мы обладаем, он, по сути, есть частичка вот этого мирового ума. То есть поэтому мы можем окинуть взглядом весь космос. Потому что наш ум и вот этот мировой ум, они единородны, однородны. Мы можем понимать закономерности в мире, поскольку миром правит ум, и мы обладаем частичкой этого ума, поэтому мы можем наблюдать и понимать, что происходит в мире. Кроме него нет ничего, что было бы одинаково, вполне подобно другому и так далее. Ум является основой движения планет в космосе. Вот, очень важный момент, на который я обращаю ваше внимание, это то, что в результате того, что наш ум однороден с тем, мировым, божественным, космическим умом, то мы обладаем возможностью познания космоса в целом. Мы обладаем возможностью понять эти закономерности, которым подчиняется мир. Вот, я остановлюсь на Анаксагоре, чтобы двинуться дальше, подводя итог. Одна и та же проблема, но подходы и решения, которые предлагает греческая мысль, разные. И в дальнейшем, ну, по сути, будет происходить соревнование вот этих вот разных систем, какая из этих систем сможет с большей полнотой описать большее количество проблем, которые становятся перед человеком. Та система и выйдет, ну, скажем, победительницей в этом соревновании идей. Ну, забегая вперед, скажу, что выйдет победителем Платон. Платон, который, в общем-то, довольно близок к Анаксагору. Итак, значит, следующая наша тема – это софисты. Софистическое движение. Софисты и софистическое движение. Несколько слов. В общем, софисты – это пятый век до Рождества Христова. Это такое общекультурное движение, воспитательное движение. Оно не было впрямую философским. Было множество различных представителей, причем от ярых откровенных шарлатанов до людей, очень серьезно подходящих к тем проблемам, которые стояли перед ними и которым они обучали греков. Это движение очень широкое, поэтому мазать всех софистов одной краской было бы неправильно. У нас к софистам отношение чаще всего негативное. Оно к нам пришло через Платона, который, будучи учеником Сократа, в общем, постоянно воевал с софистами. Но мне бы хотелось подчеркнуть ту позитивную роль, которую софисты сыграли для воспитания греческого общества. И более того, серьезные проблемы. Хоть Сократ и постоянно воевал с софистами, но довольно, ну скажем так, само явление Сократа, не будучи софистического движения, не было бы этого явления. Сократ является, ну, плодом вот той софистической подготовки, которую прочувствовал на себе афинское общество. Итак, софисты. Само словечко, если его переводить, ну, оно очевидное. Первоначально не было никакого уничижительного смысла. Это, если переводить, люди знающие, люди, ну, скажем, мудрые в определенной области. Люди знающие, люди мудрые. Что из себя представляли софисты? Это были странствующие учителя. Странствующие учителя, которые за определенную плату учили побеждать в словесном споре. Учили выходить победителем в любой словесной дуэли. А словесные дуэли к этому времени, к V веку, в общем-то, начинают выходить на первый план. Становится понятным для многих-многих греков, что физическая сила – это хорошо, но не всегда она приводит к победе. Политические процессы, судебные процессы, греческая культура, в которой господствует слово. Это культура, ну то, что мы называем прямой демократией, да? Это культура, в которой выходит победителем тот, кто может здесь и сейчас убедить окружающих в своей правоте. Вот софисты отвечали, они были востребованы вот как раз вот греческой культурой, потому что греки начинают понимать, что физическая сила, вот этот спортивный идеал, он уже отживает свой век. Они начинают понимать, что слово более сильное, причем они ставят слово, сказанное слово, в центр своего обучения. Что слово – это тот инструмент, который приговаривает одних к смерти, других к почестям. Может изгнать отечества, а может принести процветание. Вот этой задачи, для этой задачи и были востребованы софисты. Причем их деятельность была, оценена греческим обществом. Даже те же самые диалоги Платона, в которых Платон очень негативно оценивает софистическое движение. Тем не менее, и в них присутствует указание на то, что софисты, это были люди очень заметные и очень уважаемые. Если почитаете диалог Протагора к Сократу, диалог Протагора, это диалог Платона. Так вот, рано утром к Сократу прибегает один из его учеников и говорит: «Сократ, побежали, там к нам приехал Протагор, надо быстрее к нему, чтобы попасть на его лекции». И Сократ вместе со своим учеником идет туда, в какую-то рань. Представляете, это тоже показатель. Причем бежать, чтобы попасть в число учеников, в число слушателей Протагора. Правда, потом Платон описывает все это в комическом ключе, как там Протагор проходит к одной стене, толпа пропускает его, сжимается, потом в другую сторону идет, толпа отшарахивается и обратно его пропускает. Но тем не менее, за всем этим сквозит уважение и востребованность софистов, вот их мастерства софистического. Значит, они ходили по городам и за плату обучали вот выходить победителем в словесной дуэли. Они считали, и как греки тоже, в любом поединке должен быть победитель и побежденный. Так лучше быть победителем. Плата, которую они взимали, была первоначально огромная. По свидетельству Протагора, первоначально он брал плату 10 тысяч драхм. Драхма – это... Одна драхма – это дневной заработок квалифицированного рабочего. Обучение длилось несколько лет. Были разные курсы. Вот 10 тысяч, понятно, это за 3-4 года. Были разные курсы. Были разного уровня занятия. Они могли за определенную маленькую плату там порассуждать по некоторому поводу, там, одну лекцию прочитать. За более длительную, большую плату подготовить речь. Для того, чтобы овладеть вот всем мастерством, обычно требовалось 3-4 года. Итак, значит, огромная плата. Тоже для нас указание на то, что их деятельность была воспринята. Потому что никто не будет платить огромные деньги, если это никому не надо. Если хорошо не обманешь. Да, да. Они в основном учили риторики, да? Сейчас скажу, да. да, да. Итак, значит, они ходили по городам, понятно, понятно, за ними их ученики. Они приходили в города, набирали учеников, и уровень вот этого софистического движения был очень разный. От откровенного шарлатанства, где не стеснялись, в общем, порассказать всего и вся и удивить афинское общество, до серьезных занятий, вот то, что мы называем риторикой. Значит, в центр они поставили риторику, искусство слова. Слово – ключ к власти. Вот Горгий. Слово – это Горгий, один из риторов, ну, и софистов тоже. А слово – это могущественнейший деспот, пишет Горгий. Или речь и убеждение – две непобедимые силы. Значит, в центр ставится риторика. Ищутся, ну, как происходил процесс обучения. Но чаще всего это было следующим образом. Представлялся вариант учителем текста. Этот текст разбирался, определялись определенные закономерности, по которым должен быть построен правильный, успешный текст. Определялись те общие законы, которые должны быть использованы. Например, в суде. Для того, чтобы победить в суде, надо польстить судьям, надо рассказать, что вот то признательное показание, которое выбито под пыткой, это неправда. То, что, ну, например, да, или то, что предлагалось Сократу, кстати, кто читал «Апологию Сократа», приведи сюда семью, они же без тебя погибнут. Приведи сюда семью в суд, и все разжалобятся, и тебя, в общем, не присудят к смерти. Вот эти законы, то, что, ну, скажем так, называют, вот эти общие закономерности, которые действенны всегда и во всех случаях. Хоть мы понимаем, что лесть – это плохо, да, но когда нам льстят, хоть мы даже понимаем, что это лесть, но мы все равно понимаем, что лучше пусть нам льстят, чем нас ругают. Вот. Пусть мой подчиненный мне льстит, это лучше, нежели смотрит на меня волком. Вот. Нет, да? Как-то вы прям, я не знаю, какие-то очень серьезные. Здесь люди православные. Православные, ну, в общем-то. Мы можем сказать всю правду, как оно есть. Ну, в общем, когда принесете... Когда принесете чайник? Да, с чаем. Я все помню. Вот я тоже православный, да, тоже сказал. Вот. Но все равно же вам приятнее, если я скажу, ой, как вы хорошо какую тут вот эту пятитонную железяку притащили, а не чайник. Это ж... Не ругаю вас, что чайник не принесли. Вам же приятнее, что я скажу, что вот об этой. Правда? Правда. Опять же, нет, я о чем? Нет, я о чем? То есть они ищут и находят вот эти общие закономерности, общие случаи, которые годны и которые приводят к успеху в любом случае. Это очень важный момент. Для меня действительно очень важный, потому что, по сути, то, что будет в дальнейшем делать Платон с поиском вот этих идей, да, идеи, по сути, это будет развитие сократических, сократических общих мест. Те общие, ну, как бы общие структуры, по которым должен быть построен, должна быть построена речь, чтобы привести к успеху. Вот эти общие закономерности, общие места. в дальнейшем они у Платона перейдут, как бы разовьются в идеи, которые действуют всегда, хоть мы их и не видим, но которые всегда благодетельны. Этот момент. Дальше. Софисты, я уже сказал, были очень различного уровня. Были люди, которые занимались отдельными вопросами, например, риторикой. Были люди, которые, с другой стороны, поражали своих учеников многознанием, да, полиматия, многознание, поле, много, матия, знание, математика отсюда, да, многознанием своим поражали. Они могли говорить, вот опять же, какую тему не дай им, но поскольку они обладают каким-то определенным набором, определенной структурой, по которой должна строиться речь, они могут говорить сознанием дела о любой проблеме. Здорово? Здорово. Они, отчасти да, кстати, да. Отчасти они могли, они учились сбивать своего соперника, они поражали его своей эрудицией. Пока он там разбирался, они завладевали аудиторией, ну, как Жириновский, да, завладевает аудиторией и ведет ее куда надо. А аудитория это не сведущая. Аудитория не сведущая. Я понимаю, мы православные люди. Аудитория это не сведущая, она, раскрыв рот, идет за ним. Вот. Ну ладно. Не все. Не все же слушают. Вот Сократ не слушал. Но плохо кончил. Не все, да, но опять же, вот когда к вам придет вот такой говорливый, ну даже в нашем заведении тоже такое бывает. Ну, не буду говорить. Я потом на ушек скажу, если надо. Вот. Итак. Значит, они вот обладали этой структурой и могли говорить на любую тему, могли поражать и поражали, и уводили за собой. Понятно, что уровень ведения за собой был иногда очень примитивный. Но и афинское общество это тоже, ну, оно было не такие высокомудрые, как мы с вами. Вот, на самом деле. И многие шли за ними. Причем, опять же, они не стеснялись приписать себе огромное количество заслуг. Мол, я был в том городе, я там Горгия победил, еще приходит в каком-нибудь таком одеянии в ненормальном, начинает рассказывать, а там за горами ходят люди с тремя ногами. Тоже интересно. А почему нет? Пойди проверь. Да. Им верили. И верили в том числе. Да, это ко мне. Ну ладно, двигаемся дальше. Дальше. Что, если говорить о философском плане, то здесь очень важно разделение, которое внутренне присутствовало у софистов. Это деление по природе, то есть по божественному установлению. По природе. Это то есть то, что есть на самом деле. То, что мы не можем изменить. То, что как есть, так и есть. По природе, по божественной природе, по божественному установлению. И по закону писанному, то есть по человеческому установлению. Они говорили, мы не будем рассуждать о том, что по природе вообще. Мы не будем рассуждать о структуре мира. Мы не будем искать там истинную природу вообще. Мы научим побеждать здесь и сейчас. Вот здесь словесно в споре. Мы не претендуем на знание, как устроен космос. Но мы обладаем инструментом, и мы обучаем инструментальному способу вот, добиваться победы здесь и сейчас. Такой инструментальностью. Вот. вот это разделение на по божественной природе и по установлению важно для нас вот, в философском плане. Потому что это именно по этому плану будет двигаться греческая философия. Есть истинные, неизменные природы, вот мы только что об этом говорили, неизменные природы, истинное бытие, и есть кажущийся, не совсем истинный мир. Вот как он нам кажется? Вот мир не совсем истинен. Мы думаем, что он на самом деле вот такой, но на самом деле он не такой. Мы видим лишь видимость, лишь феномен, лишь внешнее этого мира. Вот. То есть они говорят, мы не будем думать о структуре космоса, не будем думать о мировых проблемах, мы будем действовать здесь и сейчас, мы будем научать побеждать здесь и сейчас. Это как раз вот то, в чем разошлись софисты и Сократ. Сократ критикует софистов в первую очередь, и главный его критика направлена на то, что они думают научить чему-то истинному, не задаваясь вопросом об истине вообще. То есть как можно научить, математике, не изучая вот законов математики? Вот. Как можно научить истине, не задумываясь об истине вообще? Как можно учить божественному, вычеркивая божественное из своего рассмотрения? Вот проблема, на которой разошлись Сократ и Платон. Точно так же, если помните апологию Сократа, как можно научить лошадному искусству, да, если ты не имеешь представления о лошадях? Ну как можно научить? Да никак не можно. А вот софисты, по мысли Сократа, вот были именно такими вот учителями, которые не обладают основой вот этим знанием. Они даже принципиально не двигались туда. Дальше. Приведу пример Протагора. Пример Протагора. До нас дошел отрывок от Протагора. Человек есть мера всех вещей, да? Существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. Опять же, не надо делать из этого вот такого принципиального релятивизма. Вот они такие принципиальные скептики и поставили акцент только на человеке. Нет, они не были философами. Они просто ограничивали свою деятельность вот той областью, которая у них вот перед глазами. Здесь и сейчас действовать. Дальше. Или... Вот здесь тоже еще один очень важный момент. Это то, что вычленяя, как бы ограничивая свое рассмотрение вот таким инструментальным, да, научением, они тем самым способствовали релятивизации морали на самом деле. То есть, если нет высших ценностей, если мы вычленяем эти высшие ценности, выносим за скобки своего рассмотрения, то на самом деле все что угодно может претендовать на статус вот этой высшего критерия, по которому надо действовать. И софисты, в общем, двигались вот в этом направлении. Нам известны, к примеру, их так называемые двойные речи. Двойные речи, где по каждому тезису выставлялись доводы как за, так и против. Ну, например, я приведу совершенно от головы такой. Скажем так, быть в одиночестве, хорошо это или плохо? Вот они, это было как бы как упражнение для софистов. Привести огромную речь с доказательностью, что хорошо человеку быть одному. Он там расскажет, никто тебе не мешает, можешь спокойно заниматься науками и так далее. И с другой стороны, другая речь, точно такая же, убедительная, о том, что нехорошо человеку быть одному, а потому что вдвоем веселее, а потому что вдвоем это дружба, а потому что у тебя есть с кем поговорить, а у тебя есть с кем не только поговорить, но и чаю попить, да. Вот. У тебя есть с кем взобраться на небеса и так далее. Вот. Вот такие вот двойные речи. Это было просто упражнение. До нас дошли эти двойные речи. Обязательно бросаться в крайности? Вот человеку надо быть с кем-то. Ему же надо и так, и так. Ты согласен, согласен. Нет, но это был, опять же, это, нет, опять же, здесь вот давайте не будем делать таких метафизических умозаключений. Здесь это просто такой инструментальный метод научения. В зависимости от того, что вам надо доказать в суде или своей жене. Вот, в зависимости от того, что надо доказать. Вы вот можете говорить на любую тему. Вы можете рассказать, что хорошо топить печь. Приведете там много-много-много, там из Гомера что-нибудь приведете. И можете с таким же успехом доказать, что не надо колоть дрова и не надо топить печь. Потому что да-да-да-да-да, там пожар будет и так далее. И тоже из Гомера что-нибудь приведете. Ну, экологии не надо. То есть их деятельность носила, вот опять же, подчеркну, инструментальный характер. Вот здесь, орудийный, победить здесь, убедить своего соперника в своей правоте. То есть они были, получается, специалистами по имиджу и по связям с общественностью. Да, да, да. Сергей, как вы излагаете, да. Ну, в общем, да. Хотя там были разные люди. Тот же самый Горкий занимался риторикой. Вот эти Горгиевы фигуры. В дальнейшем, ну, по сути, вся античность будет изучать риторику по Горгию. Там те фигуры, что как бы такое, скажем так, окончания фраз должны быть одинаковые. Вот, что там, скажем, членение фраз должно быть одинаковое для красивости речи, для убеждения речи, некая музыкальность речи, параллелизм фраз, всякие сравнения, они расцвечивают, и они убедительнее. Опять же, сравнение очень такая серьезная штука-то, да? Ну, скажем так, сравнение, оно доказывает нечто другое, ну, скажем так. Ну, в общем, с помощью сравнения можно убедить в чем угодно, на самом деле. Такими постепенными шажками, заставляя своего противника принимать некоторые, вот, как бы, якобы очевидные допущения, мы можем привести своего противника к конфузу, когда мы в итоге ему скажем, вот смотри, то положение, к которому ты сейчас пришел, противоречит твоему первоначальному положению. По этому пути будет двигаться Сократ. Если вспомните, читали Сократ, да? Вот, по этому же пути он начинает задавать вопросы, с которыми соглашается его соперник. И потом приводит к тому, что оказывается, и Сократ ему говорит, а вот смотри, вот ты вот раньше говорил такое, а сейчас ты говоришь совершенно другое. А цепь умозаключений вроде правильная. Вот. Принципы именно параллелизма используются или подмены? Например, в текстах Платона очень много подменов. Много. И вообще там друзья, с которыми он беседует, они, в общем, там не нужны на самом деле. Я поначалу... Не-не-не-не, ну сейчас расскажете. Сейчас расскажете и тоже скажете. Я поначалу, когда начинал читать, мы практически все прочитали с нашими учителями эти диалоги, и я поначалу, как такой тупой ученик, читал, что ему отвечали его оппоненты. А потом понял, что их можно пропускать. Они не важны на самом деле. Точно. Они там только подтверждают на самом деле. Обратите внимание. Если приведете мне примеры, где они там с ним действительно спорят, а не после двух фраз соглашаются и кивают головами. Вот я буду рад, на самом деле. Да. Гому привет. Откуда ты теперь к нам, не из дома или из Эфеса? Ну и что? Совсем нет. Из Эпидавра. Справились со сплетнями. Ну, в принципе, ну, ну хорошо. Ну ладно. Ну хорошо. Но это пока мы не полетели туда вверх. А эти вот все в чувственном, откуда ты, куда, да какая у тебя нога, это под каким платаном мы посидим, под этим или под тем, ну это мелочи на самом деле. Это мир-то чувственный, он мир доксы, да. Простите, я же не могу понять, с кем они спорят. Они друг друга научают спорить с друг с другом, или какая-то еще другая школа была, или чуть-чуть? Нет, они учили побеждать в судах. Они учили побеждать на народных собраниях. Они учили быть успешными. Они учили быть успешными в словесной деятельности. Они учили политическому искусству. Политике техне. Политическому искусству. Они учили управлять, главенствовать над людьми. С помощью слова. С помощью слова. И поэтому они были очень востребованы. И поэтому такая огромная цена была. Правда, потом развелось множество шарлатанов, о чем и Протагор тоже, в общем-то. Да. До 300 этих. До 300 монет. Это. Да, 10 тысяч до 300 монет. Ну что это такое вообще? Ну ужас какой-то. Слишком много поразвелось. Вот. Они вот этому учили. Они учили главенствовать над людьми с помощью слова. Обратим внимание, да, слово не физическая сила становится вот той, ну как бы осознанной, востребованной силой. Слово, рациональность. И они учили владеть этим искусством слова. Не шпагой фехтования, там у шпага не было шпаги, да? Ну, в общем, мечом. А фехтовать словом. Но в досуде было не лень, да, все вот это слушать, то, конечно. Прокат, вот он же говорил. Не-не-не-не, это судопроизводство построено. Вот то, что вы читали, это законы греческие. Есть обвинение. Утешить женщину, это не слушать. Подожди, ну как ты вы. Обвинение, защита, потом речь обвинения, потом ответная речь обвиняемого или защиты. Был регламент, если вы помните апологию Сократа, там это клипсида, да, или вот это. Как капала водичка, и они определенное время говорили. То есть там не было. Это не было безразмерно. А? По сути, да. Хотя, опять же, там, я вас успокою, не все слушали. Если помните, апологию Сократа, он там постоянно говорит, да не кричите вы, не кричите. Да не кричите же вы, ну хоть послушайте меня-то. Вот. Немного мне осталось. Вот. Да, еще, вот опять же, тоже обучали этим речам в суде. Сократу предлагали нанять софиста, да ему сочинить речь. Он бы сочинил примитивную, но я думаю, Сократ бы выжил. Да точно выжил. Они там не особо были хищные. Да. Это же очень важная фраза, метафизическая практически. Тут ситуация такая. Вот эта вот книжечка, очень хорошая книжечка. Сейчас скажу Анри, как ты его так. Ну, в общем, Мару. Да, Анри, Ирен, Мару. История воспитания в античности, Греция. Я вам эту книжечку называл. Да. Здесь очень хороший раздел, посвященный софистам. История воспитания в античности. В скобочках Греция. Страничек 20-25. Вот это вот исследователь греческой культуры, греческой философии, греческой литературы, греческого воспитания, он, в общем, призывает не придавать вот этой фразе «человек есть мера всех вещей» мировоззренческого характера. Он предлагает воспринимать вот этот «человек есть мера всех вещей» вот в таком инструментальном плане. Почему? Потому что они не занимались вот общими мировоззренческими проблемами. Вот. Соглашаться, не соглашаться, я бы сказал так, вот эта фраза, она очень провокационна. При ином подходе она очень легко перетекает в мировоззренческое понимание. И в дальнейшем эта фраза перетекла в мировоззренческое. Но у самих софистов это не было мировоззренческой фразой. Понятно сказал? Ну понятно, потому что, как я понимаю, давайте. Именно против вот этой теории стали бороться как раз с Экспатом. То есть то, что если человек есть мир всех вещей, то истина у каждого человека своя. А они пытались выйти на некую общую истину знания каких-то предметов, сущности. Вот. А тут он говорит, что тебе холодно, мне может быть горячо. Вы знаете, я не буду тут вот как бы особо настаивать. Я склоняюсь, вот я вот, вы знаете, по ощущению вот греческой культуры, вот я склоняюсь, вот именно вот ну, во многом согласиться вот с Мару. В дальнейшем то, что Сократ, скажем так, придает большую серьезность и воспринимает всерьез те слова, которые говорят софисты, немного по другому поводу, ну, это уж вот, вот в чем проблема. Что Сократ их воспринимает очень серьезно. Он воспринимает их со своей серьезностью, а они не были столь серьезны в мировоззренческом плане. Вот. С другой стороны, можно сказать, что человек, который игнорирует мировоззренческие вопросы, тем самым он разрушает вот эти... Ну как, объективную истину, да? Если он говорит, это не важно, значит, это вообще не важно, и, следовательно, она не нужна. Вот, вот с этим я соглашусь. Получается, софист такой философ-недоучка, а мировоззренческую позицию мозгов не хватает, значит, Да. Вот это просто надо как бы воспринять и почувствовать в греческой культуре вот такое вот. Вот в те времена. В дальнейшем греческая культура пойдет по пути углубления серьезности. Сократ, Платон, Аристотель вот, и все эти философы пойдут по пути углубления серьезности вот этого мировоззренческого, да, метафизического вопроса. Но в те времена, вот пока еще вот как бы, ну скажем, ну, у софистов, ну, опять же, это примерно так. Вот ходит там слесарь и говорит, ножи поточаю, да, там, ножи точу. А мы к нему с проблемой, а ты что, этот ножи, видишь ли, точишь? А ты что, не знаешь, что можно этим ножом загубить человека? Вот, ну, я понимаю, такой очень рискованный пример, но, ну, вот по моему ощущению, примерно вот такое. Они... Очень спорный момент. Да. Я к тому, что софисты – это очень такое широкое, неоднозначное, многогранное явление, где много разных фигур, и я обращаю ваше внимание все-таки еще и на то, что софисты... Вот я даже больше делаю акцент на этом, потому что негативный момент вы о софистах прочитаете в любой книжке нашей, особенно советской, что они такие сякие и так далее, а Платон и Сократ. Но я обращаю внимание ваше на то, что они во многом стали вот тем толчком, который толкнул Сократа и Платона. Они стали вот теми, кто разбудил во многом, и которые через деятельность которых опозналась, ну, как бы, важность проблемы высшего блага, как такового. Вот я на это обращаю внимание. И опять же, вот в моих лекциях я иногда делаю акцент даже стараюсь делать акцент на то, что вы не прочитаете в обычных учебниках. Вот. И я предлагаю как бы сделать, вот, вам соединить вот, то, что я, как бы некий взгляд, и то, что вы читаете в учебниках. Я не говорю, что в учебниках неправильно. Я говорю, и там правильно. Но ваше понимание должно включиться, и вот некая правота софистов тоже. Вот такую целостность подхода. Я вот за что. Потому что любое жизненное явление, оно неоднозначно, это нам понятно, да? Опять же, я не софист. Я не софист. Оно амбивалентно, как говорят некоторые. Давайте. Победитель в спорте. В споре. В спорте. Да. Соглашусь, да, конечно. И вот, вот опять же, вот о чем вот этот Мару пишет, да, действительно, перемещается со спортивного на политический идеал. Победитель, он вот тот же полководец, который делает полководец слова, да, который ведет за собой народ в, ну, вот, в, приводит к успеху, вот скажем так. Опять же, я другой момент. Я к тому, а руководители государства-то, да, руководители города, они, в общем-то, люди-то, ну, не совсем простые. Они тоже люди избранные, да, теми же самыми богами. Вот этот момент я бы отметил. Потому что очень часто, да, божественный статус им приписывается. Они вот то, да, тот центр народа. То есть вот на это обращу внимание. А скажите, у них сохранилось что-нибудь почитать? Вот, почитать Горгий, Горгий, вот от Горгия, да, от Горгия сохранилось много. И Сократ, кстати, и Сократ. Не Сократ, а и Сократ. И Сократ. Это риторы знаменитые. Можно любой брать, да? Ну, я думаю, да. Лиси еще, да? Да. Сейчас, извините. Все, мам, у меня лекция. Все, пока. Угу. Вот. Что еще? Что еще? Значит, двойные речи. Сейчас еще посмотрим. Да, вот этот вот момент как бы размывания высших ценностей, да, он внутренне заложен в деятельности софистов. Это тоже надо. Надо иметь в виду. Ну, пожалуй, с софистами. Давайте цитатка из Горгия. То же самое значение имеет сила слова в отношении к настроению души. Какое сила лекарства имеет относительно природы тела. Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, а другие другое, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жить, точно так же и из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному. Вот сила слова. Это опознано, это мы можем засвидетельствовать, что Греция опознала силу слова. Греция опознала силу общих понятий. Пусть пока спонтанно, внутренне опознала, пусть еще не артикулированно опознала. Артикулированно она опознает силу общих понятий, силу слова в деятельности Платона и его теории, теории идей. Причем, говоря о софистах и о их вот такой разномастности, да, что они были разные, различного как бы уровня, приведу пример, что Горгию, это софист, была поставлена статуя, золотая статуя в Дельфах, одному из греков, кстати, вот, одному из, ну, по сути, единственному из греков была поставлена статуя в Дельфах. Дельфы, помните, да? Центр религиозной жизни. Правда, злопыхатели говорили, что это Горгий сам. Сам себе поставил статую. То есть денег много, да. Вот. Но тем не менее. Да. А еще один пример. Вот другой софист, Протагор, вот, о котором вы говорите, да, человек есть мера всех вещей. Протагор написал законы для одного из городов, город Фурий. Он для него написал законы. То есть, вот как бы такой однозначно негативный взгляд на софистов и на вот этот человек есть мера всех вещей, протагоровский, ну как бы должна быть как бы немножко. Там ситуация такая. Тут есть возможность отождествления его с XIX веком, с субъективным идеализмом. Ну, вот, вот, вот это. Тогда этого просто не могло быть чисто исторически. Вот, чисто исторически. Он живет в греческой культуре. Божественное, чему все подчиняется, то и подчиняется. Вот. Вот Моро предлагает как бы эту фразу понимать вот инструментально, сказанную по случаю, хотя с этого начиналось, но это начинался один из его учебников, понимаете, вот как бы, который научает побеждать здесь и сейчас. Вот. Так что такой момент. Так, двигаемся дальше. Значит, еще 10 минуток, но ничего. Сократ, ну наконец-то, да? Ну ничего, ничего. Сократ, 470 по 399 год. Афинянин, рождается в Афинах, отец его скульптор, Софроникс, мать Фенарета, мать Повитуха, о чем Сократ множество раз и не устает повторять. Повитуха, да, это тот, кто помогает женщинам при родах. Очень важный момент, потому что Сократ будет свою деятельность сравнивать с деятельностью своей матери. Точно так же, как она помогала выйти на свет тому, что есть уже внутри человека, что уже существует, но существует невидимо, точно так же и Сократ будет понимать свою деятельность, что он точно так же помогает выйти на свет, стать явным тому, что есть внутри человека. То есть то, что человек знает, но в силу каких-то причин не замечает в себе. Вот. Дальше. Говоря о Сократе, значит, афинянин. Очень сомнительно, что он учился у кого-либо, Сократ. Но тем не менее, каким нам его описывает Платон, это человек очень такой высокой, да, даже философской культуры, логической культуры. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что довольно высока была подготовка афинского общества. Причем подготовка, над которой трудились те же самые софисты. Обратим на это внимание. Если говорить о Сократе, каков он был на самом деле? Вопрос очень сложный, потому что мы имеем несколько разных Сократов в изложении разных людей. Первый вариант – это вариант Платона. У Платона Сократ – это настоящий философ, который стремится к к высшему благу и идет ради этого высшего блага, даже своей жизнью пренебрегает. Первый вариант – это вот такой философ. А второй вариант – это Ксенофонт. Ксенофонт, который написал свои, который был знаком с Сократом, но не был близким учеником Сократа, как Платон. И Ксенофонт, который написал свои воспоминания, они так у нас и переведены, воспоминания о Сократе, воспоминания. Написал свои воспоминания через 10 лет уже после смерти Сократа. У Ксенофонта Сократ предстает, вы знаете, вот такой добрый человек, добрый, хороший, умный человек, который заботится о мире в семье, о мире в государстве. Ну, а не, так, скажем так, не придает большого внимания вот тем высоким метафизическим вопросам. То есть это такой добрый, хороший, умный человек, с кем можно посоветоваться по любому хорошему житейскому вопросу. Такой нравственный человек. Третий вариант, который у нас наиболее ярко представлен, вот эти три варианта, они у нас ярко представлены, это Аристофан и его комедия «Облака», в которой, в комедии, которая была поставлена лет за 10 до суда над Сократом, в которой Сократ выводится в такой, в комической форме. Там просто смеются над учениками Сократа, пример, скажем, что они изучают воздух, сидя в этих, в люльках, в корзинах, подвешенных к деревьям. Вот, ну понятно, а обыденному человеку, ну, дураки они там сидят. Вот, и ходят там полупривидения, себя голодом изнуряют, там уже мало чего соображают, когда у них спрашивают, а чего такое, а мы тут в мистических этих империях витаем. Вот, три варианта, не похожих друг на друга варианта. Мой подход, вот что я вам, как бы, как я для себя определил. Попытайтесь совместить все эти три варианта одновременно, вот, в одной личности. И то, и другое, и третье, видимо, было, присутствовало в Сократе. Для многих он был непонятен и смешон, как вот в комедии Аристофана «Облака». Для многих он был человеком, который действительно мог, был уважаем, да, который мог дать советы. Статус Сократа в Афинах, в общем-то, был довольно, довольно высок, по моим представлениям. Он зарекомендовал себя как законопослушный, как настоящий афинский гражданин. Он это засвидетельствовал своим участием в войнах, ну, по сути, геройством в войнах. Он выносит своего товарища под стрелами врага. Это действительно почти убийственно. Но он выносит своего товарища. Он отказывается участвовать в управлении, по сути, государством, когда к власти приходит 30 тиранов. То есть это тираны, это те, кто пришли незаконным способом к власти. Когда мы говорим о тиранах, у нас в нашем понимании тиран – это тот, кто всех там стреляет. Да, и всех там душит. Вот. И тираны с двумя «Н» писали. А, ну, бог с ними, ладно. Ну ладно. Так вот, тиран для греков, вот это им, вот это слово использовалось по отношению к тем, кто пришел к власти незаконным путем, то есть нарушив божественные законы. Вот, поэтому они должны, ну, по сути, они были нелегитимны, они нарушили божественные установления, и поэтому участь тирана, как мы увидим у Аристотеля, как мы увидим у того же самого Платона, это самая худшая участь. И тирания – это самое худшее государство. Хотя тиран, он может быть, в общем-то, и как бы даже покровителем искусств, кстати. Эти варианты тоже были. Но тем не менее, когда Аристотель будет писать о тирании, это наихудшее устроение государства. Почему? Да потому что законы, те стержни, на которых базируется государство, были нарушены. Какой-нибудь этот человек, но то, что он нарушил божественные законы, не приведет, в общем, приведет только к беде. Тиран. Вот Сократ, в общем-то, продемонстрировал свое мужество. Его статус. И то, что Аристофан посвящает ему одну из своих комедий, в общем-то, тоже говорит о том, что не безызвестный человек был Сократ и его последователи. Этот момент. Но, судя по всему, вот эта комедия Аристофана, она сыграла довольно серьезную роль вот в осуждении Сократа на смертную казнь. Потому что многие воспринимали Сократа вот через эту комедию. А когда он еще начинает выступать и говорить, знаете, что я олимпийский чемпион, почти, если помните, в «Апологии Сократа», он говорит, а вот приговорите меня к обедам общественным. То есть это то, чего удостаивались только олимпийские чемпионы. Да, это знак высшей отмеченности государству. То это, в общем-то, для многих звучит, в общем-то, очень-очень плохо. Так вот, для нас проблема, на самом деле, чему учил Сократ, и учил ли он вообще чему-нибудь, кстати. Потому что то, что мы видим вот тот образ, который рисует нас Платон, на самом деле это человек, который беседует с людьми, почти по-софистически, да, беседует с людьми, и в результате этих бесед оказывается, что те ценности, в которых жили люди раньше, все нормально, все было ясно, все было понятно, тут хорошо, тут плохо. А оказывалось после бесед с Сократом, что человек, в общем-то, не знает, как живет, ради чего живет, для чего живет. Он не понимает, живет ли он правильно или хорошо. Для многих подобные разговоры, подобные беседы Сократа воспринималось как софистика наихудшего толка. Вот, может быть, поэтому в диалогах Платона столь решительно размежевывает Платон Сократа с софистами. Вот это действительно очень... Да, огромное там практически, действительно, очень часто. Потому что многие воспринимают его вот софистом наихудшего толка, который, после бесед с которым становится вообще вот, нигилистый в современном понимании. То есть это вот релятивист, который только детей наставляет против родителей. Дети потом приходят и говорят, папа, ты неправильно живешь. Жуть. Ужасно. Действительно ужасно. Папа его спрашивает, а кто ж тебе сказал-то? Да вот мы тут с Сократом беседовали. Вот он так тут разнес нашего уважаемого какого-нибудь Анита, этого, который шкуру выделывает. Так его разнес, тот даже не знал, чего ответить. Вот. В общем, ситуация серьезная. Вот, сейчас я закончу. Значит, что мне здесь хотелось бы? Значит, Сократ в дальнейшем превратится в некий символ, действительно в символ. Сократ Сократа даже многие будут отождествлять с христианством, да? С христианином. Вот, мол, христианин до Христа. Ну, такие парадигмальные моменты есть, да, идти да, за высшим благом, да, высшее благо синоним Бога, даже в ущерб своему вот земному существованию. Да, это, да. Многие, ну даже не многие, а как бы в дальнейшем, в христианскую эпоху, много раз культура будет возвращаться к фигуре Сократа. Возрождение будет возвращаться. Ну, например, тот возрождение, ну, Эразм Роттердамский, он даже, ну, скажем так, его святым до Христа вот будет призывать, называть. Интересный момент. Без Сократа, в общем, ни одно вот такое новое духовное явление не обходится, потому что Сократ идет ради истины, ну, даже против своего земного существования. Итак, он, значит, превращается в символ, и в дальнейшем нам будет интересно разобраться, почему. На этом я пока закончу. Да. А все-таки, ну, не совсем понятно. И в самом деле Сократу там 72 года. 70. Да, 70 лет, на суде 70 лет. Да. В этом возрасте, да, Диофей, в общем, он был деятельным состоянием. Обратите внимание, там его призывают привести сюда свою семью. Детей, да. С грудным ребенком. Нет, я ну это одно и то же. Ну, в 70 лет. Нет, просто насколько он мог поставить себя, все-таки город. Да, они же не могли. Это же, по сути дела, или же они совсем не понимали действительно, что, ну, говорят правду, он же не делал это из какого-то злого умысла, злонамеренности, так сказать. Mm-hmm. Все-таки, я понимаю, конечно, я говорю по Платону, да, по диалогу. Но, в общем, действительно, портрет Сократа, он таков, как действительно добрый человек, который пытается... Добрый человек, вот вы представьте, вы тот, кто в поте лица добываете свой хлеб. Вы заботитесь о своем сыне, чтобы научить его зарабатывать деньги. Приходит ваш сын и говорит: папа, неправильно живешь. Папа, ну-ка ответь-ка мне вот на этот вопрос. В чем смысл жизни? Папа говорит: в деньгах, а он говорит: а нет, папа, Сократ говорит не в деньгах. Вот вы будете любить Сократа, если вы с ним особо не знакомы? Вы не будете любить Сократа, потому что он вбивает клин между вами и вашим ребенком. Пример, да? Пример. Вы, к вам подходит Сократ и начинает спрашивать, в результате этих спросов и ваших согласий, да, оказывается, что вы ему не можете ответить, ради чего вы живете. Вот не можете ответить, следуя его логике. Не можете ответить. Вы что, его будете любить? Это надо обладать очень большой подготовкой, эрудицией, очень большим умом и христианским мирочувствием для того, чтобы согласиться, что он победил вас. Да, что он победил вас. А он же так пристает ко всем. Потому что он видит, что он понимает, что город идет не туда, забывает о высшем благе город. Вот. Вот ситуация. Потом, опять же, обратите внимание, что эти люди, они не читают, они просто работают, они работяги. Ну, обычные крестьяне, обычные люди, которые заняты вот обычными делами. А эти люди были допущены на суд? Да. Были, да? Да. А почему такая казнь смертная сразу? Не сразу. Ну, его же приговорили к смертной казни. Не сразу. Он сам, по сути, их поставил, он принципиально поставил вопрос. либо я прав, тогда принимайте всю мою правоту, либо то, что есть. Но вот. Все равно, но они-то могли все-таки постановить другое решение. Могли. Или они так легко пошли на поводу, что бац, и казнить. Ну, он, похоже, их там пооскорблял довольно здорово. Возлил, да, кто вы такие, это я вот тут, вы лошади, вы эти, как коровы, быки. Я тут летаю над вами, пытаюсь вас разбудить, а вы как коровы стоите и жуете тут всю жвачку. Ну, сами подумайте. Вот. Такой момент. То есть здесь все вместе. И его вот позиция такая принципиальная, до конца идущая, и предварительная подготовка, и предварительное некое неприятие Сократа, вот, ну, скажем, афинянами, через Аристофана, через вот эту его деятельность. Многие, опять же, его отождествляют с софистами в плохом смысле. Вот тот, кто разрушает все основы. Ведь в чем он был обвинен, если помните? В чем он был обвинен? И в непочитании богов. В непочитании богов. Серьезная проблема? Серьезно. Мы еще поговорим о демоне Сократа. Серьезно? Ну, как бы самая опроверка, это он сказал, нет, я же почитаю, все. Вот знаете, вот Сократ стоит там в 50 метрах, говорит эту речь, а мы тут с вами собрались в кои-то веки, мы с вами, о, Иван Петрович, привет, а он там чего-то беседует, он там говорит, что, знаешь, вот я богов, да, и свои логические выводы он там нам... выкладывает. Это тоже надо помнить. То, что Галерка точно не слышала, это понятно. Ну, да, но хочу... Судя, как был там хоть кто-нибудь, за что здравоохранение? Нет, вот. Вот этот момент. Сократ. Ну ладно. Хорошо, значит, в следующий раз продолжим Сократа. Апологию Сократа читали? Замечательно, нормально. Нормально, и надеюсь, мы в следующий раз и Платоном займемся, уже это пора. Вы знаете, я уже на...